Сколько стоит? 100 золотых. Конечно, мужчина средних лет, это Фландер, декан Академии Шрека и тотальный лакейскейт. Хорошо, беру. Передумал. Отдаю за 200 золотых. После, он снова меняет цену. Он действительно пытается разозлить меня, поэтому мне нужно отомстить ему. Тогда как насчет того, чтобы сделать ставку? Если я смогу удивить вас, тогда вы подарите мне этот предмет. А если я вас не удивлю, тогда я заплачу в 10 раз дороже. Услышав, что я заплачу в 10 раз дороже, его глаза вспыхивают от жадности и он мгновенно принимает ставку, думая, я, дух Далуа, ничто из того, что может сделать этот ребенок, не сможет удивить меня. Это просто легкие деньги. Как только получил его согласие, я ухмыльнулся про себя и приготовил свою иллюзионную трансформацию льда. Я использую ее для превращения в мужчину средних лет. Но он посмеялся надо мной. Значит, вы на самом деле мужчина, но этого недостаточно, чтобы удивить меня. Я смеюсь. Это только начало. Я использую свое преобразование льда в иллюзию и делаю 9 духовных колец. Теперь у меня есть 9 духовных колец, возраст которых 100 тысяч лет. Они оказали огромное давление на Фландера. Фландер испуганно вскакивает и вызывает все свои кольца духа. Смеясь, я убираю кольца и спрашиваю, как насчет этого? Не пытайся обмануть меня тем, что тебя это не удивило. Ты даже отскочил с глазами, больше, чем у гигантской обезьяны. Он настороженно смотрит на меня и уступает. Вы выиграли пари, поэтому можете получить ее бесплатно, но как вы можете так измениться и даже воссоздать ауру 100 тысяч летнего кольца духа? Я придумываю историю. Однажды, оказавшись в духовном лесу, я увидел человека, сражающегося против огромного духовного зверя. Они сражались в течение нескольких часов, прежде чем человек в конце концов победил, и из его тела появилось красное кольцо духа, дающее ауру господства. Я использовал свою первую духовную способность, чтобы преобразовать и создать иллюзии, которые могут воссоздать ауру. Я показываю ему свое первое духовное кольцо, пожелтевшее от моей трансформации иллюзий. Фландер смотрит на него с впечатлением. Что вы делаете в такой маленькой деревне? Осматриваете достопримечательности или просто проходите мимо? Я качаю головой. Нет, я и мои жены собираемся поступить в Шрек Академию в этом году, иначе не будем подходить по возрасту. Фландер смотрит на нас недоверчиво. Ты и седовласая девушка выглядите так, как будто вам 17 лет, и даже рыжеволосая девушка выглядит на 14 лет. Вы же понимаете, что школа принимает только тех, кому 12 и младше, верно? Фэнь-Фэнь посмотрела на него, как на идиота и говорит, конечно, мы знаем, нам всего 12 лет. Дядя, вы выглядите так, будто вам 72-го года, может, вы уже слишком старый? Юэ кивает головой в знак согласия, а я смеюсь над ней. Вы можете проверить наш возраст через кости, это более правдоподобно, не так ли? Я протягиваю ему руку, и он проверяет мои кости. Он выглядит удивленным, а затем проверяет кости Юэ и Фэнь-Фэнь. Могу сказать, что вы, ребята, очень много тренировали свои тела и питались здоровой пищей, позволяя вашему телу развиваться быстрее, чем у нормальных детей. Услышав, как он говорит, что мы часто тренируемся, Юэ и Фэнь-Фэнь немного покраснели и отвели глаза. Я чуть не рассмеялся, но сдержался. Хорошо, сейчас уже поздно, поэтому мы должны вернуться в нашу гостиницу. Еще видимся, старик. Фландер кивает. Конечно, мы скоро встретимся. Вместе со своими женами я возвращаюсь в гостиницу, где ложусь спать, сразу после небольшой тренировки, разумеется. Глава 14. Академия. Проходит неделя. Пришла пора поступать в Академию Шрека. За эту неделю я смог развить свой навык регенерации Феникса, превратив его в черное кольцо 10 тысяч летнего возраста. Это благодаря тренировкам в царстве вознесения духа и увеличению времени улучшения моего бессмертного царства. Сила регенерации удваивается с каждой эволюцией, становясь в 48 раз лучше моей естественной регенерации. Теперь я могу сражаться, не уставая, и лечиться безумно быстро. Если меня не убьют одним ударом, я смогу быстро регенерировать, но это не поможет моей регенерации духа. Девочки потратили свое время, пытаясь соединить свои трех духовные способности вместе, так как они чувствуют, что у них больше всего шансов на успешное слияние, но с таким небольшим временем они не смогли добиться большого прогресса. Мы стояли в толпе, где люди записывали свои имена, как вдруг один из родителей отвергнутых детей начинает жаловаться старику за столом, что «не удалось, выступление моего сына было выдающимся в его предыдущей академии, не думайте, что вам это сойдет с рук, верните мне деньги». Старик за столом зевнул, же предупреждал, плата за подачу заявления составляет 10 золотых, никакого возврата. Следующий родитель хлопнул по столу и со слюной изо рта выкрикнул: «Ни за что, 10 золотых, это ограбление посреди белого дня. Если бы знал, что Академия Шрека окажется такой гнилой, я бы никогда не пришел». Старик вздохнул и оглянулся через плечо на высокого юношу с длинными светлыми волосами и гетерохромными глазами. «Мубай, кто-то хочет забрать плату за подачу заявления, разберись». Мубай Дай прыгает вперед и выпускает свои кольца духа. «Вы хотите возмещение? Конечно, вы можете получить возмещение, если сможете меня победить». Увидев три его кольца духа, родитель ребенка бледнеет, бормочет что-то о его неудаче, затем берет ребенка и уходит. Старик у приемной стойки встает. «Наша Академия Шрека не принимает обычных людей. Шрек в нашей Академии означает монстра. Даже среди духовных зверей это странность. То есть наша Академия Шрека предназначена только для монстров среди духовных мастеров. Самые основные требования – это 12 лет и сила духа выше 20 ранга. Если вы не соответствуете этим требованиям, не тратьте свое время и деньги». Старик также выпускает свои кольца духа как демонстрацию власти особо буйным родителям. Полные 6 колец, включая кольцо духа 10 тысяч летнего возраста. Все ранее неудовлетворенные родители в страхе смотрели на кольца духа, после чего ушли со своими детьми. После их ухода осталось всего дюжина человек. Пара человек смогла сдать первый вступительный экзамен и ушла ждать второго экзамена. Поднялась молодая девушка с розовыми волосами. Шла она без сопровождения взрослых. Она показывает свой дух старику, и тот издает странный звук и с недоумением говорит: «Твои родители знают, что ты здесь?» Молодая девушка отвечает с раздраженным лицом: «Пока я подхожу по требованиям для вступления в академию, у тебя нет причин не принимать меня, верно?» Старик неловко смеется: «Вы правы, пока вы проходите по требованиям, статус не имеет значения. Вы можете перейти к следующему экзамену». После того, как девушка ушла, к ней подходит два человека. Молодой парень с голубыми глазами и синими волосами средней длины и молодая девушка с длинными каштановыми волосами, завязанными в косу скорпиона до самого ее низа. «Я узнал этих двоих как Сань Тан и Сяву. Они отдают небольшой мешочек с монетами. Мы подаем заявку вместе. Они показывают свой духовный ранг и дух, а затем уходят. Мы были последними, пока не появилась девушка с длинными черными волосами. У нее было холодное выражение лица, которое я обычно вижу у Юэ. Рядом с незнакомцами, ее грудь выглядит довольно большой, между Фэнь-Фэнь и Юэ. Она встала позади нас, поэтому мы подошли и положили мешок с деньгами на стол. Мы подаем заявку вместе. Старик смотрит на меня, как на идиота. Разве ты не слышал меня? Я сказал, что для регистрации тебе должно быть 12 лет или меньше. Я чувствую, как мое лицо немного дергается, но я сдерживаю выражение. Мы просто выглядим немного старше. Если вы проверите наши кости, вы увидите, что нам еще 12. Старик подозрительно смотрит на меня, как будто я его разыгрываю, но все равно проверяет наши ладони. Естественно, мы проходим. Хорошо, вы, ребята, подходящего возраста, покажите мне свои кольца духа. Девочки и я выпускаем наши кольца духа. Я использую преображение иллюзий, чтобы показать два желтых и два фиолетовых кольца. Старик взвизгнул с удивленным выражением на лице: «Чьи 4 кольца духа? Тебе всего 12 лет, а ты уже духовный предок». Я улыбаюсь ему. «Итак, как думаешь, я являюсь монстром?» Он несколько раз кивает головой и говорит, что я могу перейти к финальному экзамену. Девушкам также дают пропуск, потому что у них никогда раньше не было 12-летнего старшего духа. Он показывает нам, куда идти, и мы двинули. Вскоре мы можем догнать Сантана, где они встретятся с Оскаром. «Эй, мы тоже сдали вступительные экзамены, вы не против, если мы пойдем с вами?» Дай Мубай смотрит на девушек и мгновенно пытается соблазнить их. «Конечно, не против. Вы, две красавицы, если пойдете со старшим братом, я могу помочь вам пропустить последний вступительный экзамен». Глаза маленькой Юэ замерзают. Она испускает смертельный холод, в то время как Фэнь-Фэнь начинает вспыхивать. Ты глупый урод. Ты думаешь, что достоин быть нашим старшим братом? Разве ты не видишь эти кольцо на наших пальцах? Мы уже замужние женщины, и нам не нужен бесполезный мальчишка, как ты. Все, кроме Юя и меня, были шокированы ее вспышкой. Я надеваю улыбку и глажу голову Фэнь-Фэнь, при этом смотря в глаза Мубая. Эти двое, мои жены, так что лучше отступить, иначе я убью вас. Говоря это, я испустил немного жажды крови, которую я развил, убивая сотни тысяч в царстве Вознесения Духа и на арене Духа. Волна жажды крови пронизывает их всех, заставляя бесконтрольно дрожать. Юя и Фэнь-Фэнь не пострадали от этого, поскольку я научил их сопротивляться различным давлениям, в том числе жажде крови и кольцам Духа, возраст которых равняется 100 тысяч лет. Первоначально Дай Мубай выглядел готовым к бою, но теперь его лицо смертельно бледно. Сань Тан вмешивается, так как он первым приходит в себя. «Успокойся, брат Мубай на этот раз ошибся, пожалуйста, прости его, он не имел в виду ничего плохого». Я смотрю на Сань Тана и киваю. «Хорошо, я просто слишком опекаю своих девочек. Уверен, тебе знакомо это чувство, так как ты заблокировал мое намерение убить ту девочку-кролика позади себя». Услышав мои слова, Сань Тан немного краснеет и не отвечает, в то время как Сяо Ву смотрит на меня с шокированным взглядом. Наверное, задается вопросом, откуда я знаю, кто она, но никто больше не понял мою формулировку, поэтому она сделала вид, что ничего не произошло. Дай Мубай также пришел в себя и извинился за то, что зашел слишком далеко. Так как я знаю, что он на самом деле неплохой парень, я принимаю его извинения. Вместе мы идем к следующему экзамену, где Мубай говорит учителю, чтобы тот разрешил нам перейти к последнему вступительному экзамену. Другие студенты, которые там присутствовали, немного взбесились, говоря, что у нас есть особые привилегии. Поэтому Сань Тан сказал, что сделает вступительный экзамен честным. Он поднимает сферу сущности и вводит свою духовную силу, показывая свой духовный ранг 29. Учитель смеется. «Ха-ха, посмотрите. Если у вас, ребята, духовный ранг свыше 25, вы также можете перейти к финальному экзамену». Затем Сяо Ву делает это и показывает свой 29 ранг. Девушка с розовыми волосами также показывает 26 духовный ранг и говорит, что ее зовут Нин Рон Рон. Внезапно сфера сущности вырывается из ее рук темноволосой красавицей, которая стояла позади нас на первом экзамене. Это была Чжу Цин Чжу с духовным рангом 27. Затем были мои девушки, и они обе показали духовный ранг 31, который потряс всех присутствующих. После они посмотрели на своего мужа, меня, с завистью и ожиданием. Я подхожу, беру сферу сущности и вливаю в нее свою духовную силу. Он светится намного ярче, чем у остальных, показывая духовный ранг 41. Испытательные площадки некоторое время молчали, а затем среди детей начинают разлетаться шепоты. Они смотрят на меня с ужасом и восхищением. Никто другой не показал духовный ранг выше 25. Поэтому мы пошли к четвертой испытательной площадке. По дороге Дай Мубай начинает говорить с нами. Последний тест – это бой в реальной жизни. Если вы не можете пройти этот тест, тогда вы потратили свое время впустую. С тех пор, как 20 лет назад создали эту академию, она приняла всего 42 студентов. Если все семеро из нас сдадут этот экзамен, то будет установлен новый рекорд. Фэнь-Фэнь, удивленная тем, что в академии, созданной более 20 лет, обучается в среднем 2 студента в год, спрашивает. Тогда сколько учеников сейчас учится в этой академии? 3, включая меня. Это единственная академия на всем боевом континенте, где учителей больше, чем учеников. Затем Нин Рон Рон спрашивает. Если учеников слишком мало, не будет ли доход нулевым? Дай Мубай отвечает. Да, именно поэтому мы живем в этой маленькой деревне. Принцип непреклонен только в том, чтобы принимать монстров. Однажды они сказали, что лучше закрыть школу, чем принимать мусор. Когда мы добрались до четвертого экзаменационного участка, мы начали обсуждать силу учителей, как вдруг неожиданно к нам подходит крупный человек. Строение его тела напоминает медведя. Он должен быть ростом более 2 метров. Дай Мубай в шоке смотрит на него. Учитель Чжао, разве не было решено, что я буду последним экзаменатором? Что вы здесь делаете? Ву Цзи Чжао смеется. Все в порядке, так будет интереснее. Плюс я позволю им напасть на меня всем вместе, так что это будет справедливо. Все остальные смотрят на него с подозрением, но я знаю, что он Святой Дух 76 уровня. После того, как Даймубай сообщает им о своем духовном ранге, они собираются вместе и представляются. Глава 15. Боевой Чжао Вуцзи. После того, как эти четверо представились, я также представился. Меня зовут Чэнь Вулинь, духовный предок 41 уровня, владелец духа, специализирующегося на контроле и нападении. Мой дух – это мутировавший дух обезьяньего зверя. Я вызываю своего духовного зверя позади себя, показывая его серебряный мех и императорский символ на лбу. Девушки смотрят на меня, и я киваю им, разрешая представиться, так как Ма Хунцзюнь может оставаться здесь без охоты, это также будет для них безопасно. Фэнь Фэнь первая энергично представилась. Здравствуйте, меня зовут Яньси Фэн, но близкие друзья зовут меня Фэнь Фэнь. Я, верховный атакующий владелец системы 31 уровня. Мой дух, дух зверя Феникса. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. У Юэ холодное выражение лица. Она говорит только то, что необходимо. Чэнь Юэ, уровень 31, мастер духа, специализирующийся на контроле. Дух ледяного Феникс. Мы показываем наши возможности, и я позволяю Саньтану придумать стратегию. Он самый опытный в придумывании тактики, а у меня нет опыта в командовании. Я предпочитаю не думать во время боя и просто наслаждаться битвой. С девочками у нас хорошая командная работа, потому что мы знаем, как думает и сражается каждый из нас. Даже девочки лучше меня умеют разрабатывать стратегии, так как им приходилось планировать свои бои 2 на 2 на арене. Мы придумали план. Я нападу на Чжао Вуцзи, Нин Рон Рон и Чжу Чжу Цин поддержат меня, предоставив время Юэ и Сань Тану связать его. Как только он будет связан, Фэнь Фэнь использует свой огненный взрыв Янь на максимальной мощности, чтобы добить его. Я превращаюсь в первую форму обезьяны и призываю свой иньский ледяной посох, прежде чем встать на линии фронта. Даймубай берет песочные часы и говорит: «Вам, ребята, нужно продержаться до окончания пересыпания песка. Готовьтесь. Вперед!» Чжао Вуцзи мгновенно выпускает взрыв в сторону Нин Рон Рон. Хоть он и бил не в полную силу, это все еще было около 50 уровня силы мастера духов. Я встал перед Нин Рон Рон и перенаправил взрыв в сторону, используя мое искусство посоха квинтэссенции. Видя, что я смог перенаправить его взрыв, он фыркает и смотрит на меня с некоторым разочарованием. Нин Рон Рон использует обе свои духовные способности на мне, увеличивая силу и скорость на 30%, в сумме до 110%. Я бросаюсь на него, мои шаги текут естественно и непредсказуемо, как вода и стремительно, как ветер. Благодаря моему пониманию пяти элементов, я смог включить их в свои движения, чтобы достичь пиковой техники. Я использую свой иньский ледяной посох, чтобы нанести удар по Чжао Вуцзи, который начинает относиться ко мне более серьезно, видя, насколько непредсказуемым является мой посох. Я провозился с ним несколько секунд, прежде чем синяя трава внезапно поползла по его спине. Затем цепи, сделанные из льда, вылетают со стороны Юэ и связывают Чжао Вуцзи. Он не потрудился разрушить цепи, так как хотел посмотреть, что мы планируем, когда вдруг почувствовал жар, идущий из-за его спины. Он поворачивает голову и видит гигантский огненный шар, все еще растущий перед Фэнь-Фэнь. Когда шар вырос до размера большого тренировочного шара, она выпустила его в Чжао Вуцзи. Чжао Вуцзи увидел, как в него летит огненный шар. На его лбу выступило немного пота. Если это попадет в меня, будет чертовски больно. Он выпускает кольца духа, чтобы избавиться от клетки Юэ и Саньтана, и активировать свою настоящую защиту. Большая волна духовной силы омывает студентов, отбрасывая их назад на пару метров. Саньтан, не желая давать ему время для полной интеграции со своей настоящей защиты, начинает комбоатаку, используя свой дух в качестве резиновой ленты. Он бросает Сяву и Чжу Чжу Цин в сторону Чжао Вуцзи. Затем Сяву пинает Чжу Чжу Цина, давая ей больше импульса, в то время как Нин Рон Рон использует свои духовные способности. В это время Фэнь Фэнь приближается к Чжао Вуцзи и использует свою третью духовную способность – крик Феникса. Громкий крик птицы проникает в уши Чжао Вуцзи, отвлекая его и нарушая активацию его настоящей защиты. Чжу Чжу Цин использует свои духовные способности – сотню когтей пустоты, и наносит неоднократные удары по Чжао Вуцзи. Можно видеть, как на его теле появляются порезы, но вскоре он приходит в себя и выпускает заряд духовной силы, отправляя Чжу Чжу Цин в полет. Чжао Вуцзи с красными глазами, вспыхнувшими от гнева, снова активирует свою настоящую защиту, не давая нам времени на ответные действия. Он гневно смотрит на Фэнь-Фэнь, потому что она заставила его настоящую защиту исчезнуть, и нападает на нее. Я пытаюсь подбежать, чтобы заблокировать его заряд, но я слишком далеко. Он приближается и выпускает ослабленную энергичную ладонь Ваджа Фэнь-Фэнь. У нее нет времени, чтобы увернуться. Она получает прямой удар и отлетает ко мне, вся в крови. Я ловлю и быстро проверяю ее состояние. Чжао Вуцзи начинает осознавать происходящее и извиняющимся взглядом смотрит на Фэнь-Фэнь. Хаэм, прости, я не хотел ударить ее так сильно. Однако я его игнорирую и продолжаю проверять Фэнь-Фэнь. Она сильно ранена, есть внутренние повреждения. Хоть ладонь Ваджи была ослаблена, Фэнь-Фэнь все равно не смогла ее заблокировать. Видя ее бессознательное и окровавленное лицо, во мне что-то ломается. Вся аура убийства, которую я получил от убийства сотен тысяч духовных зверей в царстве Вознесения Духов и Духовной Арене, вышла из моего тела. Чжао Вуцзи, который подходил к нам, внезапно остановился, застыв в страхе. Что это за убийственная аура? Я никогда не чувствовал такой убийственной ауры, как это, прежде, даже у титулованных Даулуа. Как малец мог получить эту ауру? Скольких ему пришлось убить, чтобы получить ее? Все остальные также застыли в страхе. Даже Сань Тан, кажется, не в состоянии справиться с этим. Я осторожно поднимаю тело Фэнь-Фэнь и передаю ее Юэ. Используйте свой третий навык духа на ней. Мне нужно пойти убить кое-кого. Я использую свою трансформацию обезьяны императора, которая доводит мое полное усиление до 230% бездуховных способностей Нинрон-Рон. Я посмотрел на Чжао Вуцзи, который все еще стоял застыв. В этом мире вы никогда не должны делать две вещи. Первое – причинять вред Юэ. Второе – причинять вред Фэнь-Фэнь. Так как вы осмелились причинить вред Фэнь-Фэнь, то должны быть готовы принять наказание, и единственное наказание за это – смерть. Пока я говорил, моя жажда крови продолжала расти. Используя всю свою силу, я немедленно атакую Чжао Вуцзи, который вырвался из оцепенения и выпустил кольца духа, не осмеливаясь подойти ко мне. Он использует свою повышенную гравитацию на мне. Я чувствую, как это сильно давит на меня, больше, чем любая силовая тренировка, которую я когда-либо делал, но я заставляю себя двигаться, разрывая мышцы и ломая кости. Моя регенерация Феникса начинает работать на полную мощность, исправляя разрывы и переломы, делая их крепче. Вскоре я бросаюсь в его гравитационный колодец. Не затронутый им, я нападаю на него. Жажда крови, которую я испускаю, отвлекает Чжао Вуцзи, делая его неспособным сражаться на полную мощность, и мой непредсказуемый посох пронзает его шею. Он уворачивается в последнюю секунду и направляет на меня кулак. Я использую свой посох, чтобы повернуть его кулак по кругу, схватить и притянуть к себе. Пока это делаю, я поднимаю другую сторону посоха из-под него и швыряю в его челюсть. Он делает пару шагов назад, и в его настоящей защите появляется трещина. Остальные стоят в шоке. Как он может драться с кем-то на 30 уровней выше его? Чжао Вуцзи выпускает в меня энергичную ваджрную ладонь. Я уворачиваюсь, используя технику движения. Поскольку он использует ее постоянно, я продолжаю уклоняться, используя свой посох в качестве опоры, увеличивая мою непредсказуемую природу движений до невозможного уровня. Поскольку я уклоняюсь, моя жажда крови продолжает увеличиваться. Я концентрируюсь на Чжао Вуцзи, в то время как моя жажда крови, которая окружает область, также начинает делать то же самое. Я продолжаю уклоняться от его ударов, посылая несколько своих, моя жажда крови продолжает расти. Чжао Вуцзи продолжает ощущать все большее давление и увеличивает выход своей повышенной гравитации, но это лишь немного замедляет меня. Мое тело начинает привыкать. Мы сражаемся уже пару минут, и я смог найти пару его слабых мест. Я напал на него напрямую, что смутило его, поскольку я обычно уворачивался и бил только во время бега. Я подхожу к нему поближе и внезапно использую свое преображение иллюзий, чтобы выпустить 9 кольцев Красного Духа, возраст которых составляет 100 тысяч лет, напугав его почти до смерти. Пока он стоял в шоке, я использовал свой посох как копье и ударил в его почку. Его реальная защита трескается. Когда посох проникает сквозь нее, становится видна небольшая кровавая рана, но она недостаточно глубока, чтобы нанести какой-либо реальный ущерб. Чжао Вуцзи выходит из своего оцепенения после того, как его ударили копьем, и начинает издавать странный рев. Гонг, гонг, гонг, гонг. Я начинаю чувствовать давление вокруг себя, как будто оно пытается раздавить мое тело. Это должно быть его пятое духовное умение, гравитационное сокрушение. Ощущение того, что мое тело не может двигаться, пока он стоит там, злит меня еще больше. Я борюсь некоторое время, пока моя жажда крови достигает своего пика. Внезапно я чувствую изменения в моем теле, моя жажда крови, которая просто плывет вокруг. Когда я источаю ее, начинает съедать гравитационную давку, позволяя мне освободиться. Кровавая жажда начинает организовываться в радиусе 30 метров, и я чувствую, как будто у меня есть абсолютный контроль внутри области. Инстинктивно я понимаю, что понял область, убийственную область. Я чувствую, что моя жажда крови стала частью меня, и могу чувствовать, что движется в пределах моей жажды крови. Я смотрю на Чжао Вуцзи и вижу его бледное лицо, полное удивления, я вижу все слабые места в его теле. Я бегу к нему, чувствуя, что инстинктивно знаю лучший способ напасть на него. Я использую свою иллюзорную трансформацию льда для создания клонов, с той же аурой. Мы все танцуем вокруг Чжао Вуцзи, он не понимает, кто есть кто. Мы подходим к нему и нападаем агрессивными, как огонь, движениями, в то время как мой разум кристально чист, словно лед. Не в состоянии понять, кто из меня настоящий, он свернулся калачиком и защищал свои жизненно важные области. Я атакую его несколько раз, почти полностью уничтожив его настоящую защиту. Чжао Вуцзи начинает потеть. Поняв, что он проигрывает и что я действительно хочу лишить его жизни, он перестает сдерживаться и использует свое седьмое духовное кольцо. Над его телом появляется гигантский золотой аватар, излучающий огромное давление. Чжао Вуцзи снова использует свою способность увеличения силы тяжести. Я чувствую огромное давление, которое заставляет меня встать на колени. Внезапно кто-то влетает на экзаменационную площадку с криком: «Что, черт возьми, происходит?» Рядом с нами приземляется человек с парой крыльев черной совы. Это был Флендер, декан школы. Чжао Вуцзи отключает свою способность духа к увеличению силы тяжести. Этот парень сумасшедший, он пытается меня убить. Когда он смотрит на меня, в его глазах застывает страх. Я свирепо смотрю на него, не убирая свою убийственную ауру. Я уже готовился начать новый бой, как вдруг услышал мягкий голос Фэнь-Фэнь. «Брат, я в порядке, не надо больше драться». Я посмотрел на Фэнь-Фэнь, и вся моя жажда крови мгновенно исчезла. Я бросаюсь к ней и крепко обнимаю. «Так рад, что с тобой все в порядке, Фэнь-Фэнь, моя Фэнь-Фэнь». Я обнимаю ее, а по моему лицу начинают стекать слезы. Фэнь-Фэнь нежно держит мою голову. Она гладит меня по голове, глядя на мое лицо глазами, наполненными любовью. «В порядке, сестра Юя использовала свои слезы Феникса, чтобы быстро исцелить мое тело». Я посмотрел на Юэ, которая стояла рядом со мной, и заключаю ее в наши объятия. «Пожалуйста, убедитесь, что вы двое остаетесь в безопасности. Я не знаю, что буду делать без вас». Они обе крепко обнимают меня и убеждают: «Мы останемся вместе навсегда. Меня еще много дел, которые я хочу сделать вместе с тобой, братик». Я чувствую облегчение от того, что с Сифен все в порядке, но неожиданно волна истощения нападает на меня, и я теряю сознание в их объятиях. Глава 16. Махун Цзюнь. Я просыпаюсь в незнакомой комнате. Рядом со мной спят Фэнь-Фэнь и Юэ. Интересно, что я здесь делаю? Я помню, что произошло до того, как потерял сознание. Чувствую облегчение, но все еще немного злясь на Чжао Вуцзи, я оглядываю комнату. Комната кажется очень простой и дешевой. Здесь только самые необходимые вещи: кровать, ящик, стол и стул. Я проверяю свое тело и понимаю, что моя духовная сила снова возросла, я почти на 42 уровне. Моя физическая сила также значительно возросла, благодаря порочному циклу разрыва и исцеления. Теперь я могу нести около 400 килограммов без использования духовной силы. Вспоминая мою убийственную область, я заглядываю внутрь себя, чтобы увидеть его силу. Убийственная область – область, сформированная из ауры убийства и жажды крови пользователя. Враги внутри области испытывают давление и могут использовать только 80% своей энергии. Пользователь может видеть каждую часть области, делая невозможным слежку, и может инстинктивно находить слабые места других. Я приподнимаюсь и сажусь между Фэнь-Фэнь и Юэ, поглаживая их волосы, из-за этого девочки просыпаются. Они смотрят, а затем набрасываются, крепко обнимая меня. «Брат, ты проснулся, мы так волновались, когда ты потерял сознание». Я продолжаю поглаживать их волосы, заверяя их: «В порядке, я просто немного устал от использования такой силы духа и понимания моей новой области. Я немного голоден, так как насчет того, чтобы пойти и поесть, сейчас мне негде готовить, поэтому не могу приготовить для нас». Я встаю с кровати и понимаю, что на мне нет одежды. Я переодеваюсь в чистую одежду и вывожу девочек на улицу. Мы немного погуляли, прежде чем я увидел Дайму Баяснин Ранран и Чжучжу Цин. Когда они посмотрели на меня с восхищением, я спросил, поели ли они. Они сказали мне, что собираются идти, и пригласили нас пойти с ними. Я согласился. Мы шли по тропинке и увидели, как Ма Хун Цзюнь начинает борьбу с Сань Таном, после чего его сбивает Ся Ву. Обычная с виду девушка подбегает к Ма Хун Цзюню и закрывает его тело. «Пожалуйста, прекратите. Он хороший человек». Но Ма Хун Цзюнь убирает ее с дороги. «Не лезь не в свое дело, маленький кролик, давай еще раз». Дай Мубай подходит и останавливает их, прежде чем они снова начнут сражаться. «Что вы двое делаете?» «Сань Тан, толстяк», девушка говорит, что она не подходит для толстяка и, прежде чем убежать, дает ему на память корзинку с едой. Толстяк просто начинает есть пищу, сидя на земле и плача. Дай Мубай знакомит его с нами. Это Ма Хун Цзюнь, самый старый ученик в этой академии, так как его дух мутировал, его пламя стало действительно сильным. Но ответная реакция мутации была в том, что он сжигает энергию слишком быстро, поэтому ему приходится много есть, чтобы контролировать свое пламя. Его дух курица. Ма Хун Цзюнь гневно вскакивает и бросает пустую корзину в Дай Мубая. «Мама твоя курица, я Феникс, черт возьми». После этого он обратил внимание на нас. Взглянув на Фэнь Фэнь и Юэ, он почувствовал некоторое сходство. «Вы двое, вы тоже духи Феникса, хотите стать и моими дев?» До того, как он смог закончить предложение, Дай Мубай прыгнул на него и закрыл ему рот рукой. «Ты, блядь, идиот, ты можешь выбрать кого угодно, но не их. Если ты не остановишься, то даже я не смогу спасти тебя». Толстяк выглядит немного смущенным. «Почему? Кто они? Они из какого-то большого клана или чего-то еще? Разве ты не знаешь, что наша Академия Шрека ни перед кем не преклоняется?» Мубай смотрит на толстяка. «Они – новые студентки Академии. Эти две девушки уже замужем за седовласым мужчиной рядом с ними. Он смог бороться с Чжао Вуцзи до такой степени, что заставил его использовать свой аватар Золотого Медведя. Даже если ты не будешь драться с ним, девочки, духовные старейшины 31 уровня с сильными духами, они тебя раздавят». Я улыбаюсь и выхожу вперед. «Привет, толстяк, меня зовут Чэнь Вулинь, а это мои жены Чэнь Юэ и Ян Си Фэн. Я надеюсь, мы сможем ладить в будущем. Я довольно спокойный парень, но есть два правила, которым надо обязательно следовать, если не хотите меня разозлить. Во-первых, не приставать к моим девушкам. Во-вторых, не нападать на моих девушек. Пока ты будешь следовать этим правилам, мы будем хорошими друзьями». Я протягиваю руку в знак дружбы. Толстяк посмотрел на девушек, а затем на меня. «Ну, если они уже замужем, я не буду к ним приставать. Я буду рад стать твоим другом. Меня зовут Ма Хун Цзюнь, и мне нравится еда, мой хозяин, и еще еда». Он пожимает мою руку. Избежав недоразумения, Дай Мубай облегченно вздыхает и предлагает нам вместе позавтракать. Мы все согласились и пошли в столовую. Мы берем еду и садимся вместе за стол, а толстяк садится за собственный стол, полностью накрытым. Мы начинаем есть и болтать о мелочах, наблюдая, как толстяк поедает еду, словно черная дыра. Вдруг, дверь кафетерия открывается, и в комнату входит красивый подросток. Оскар, похоже, побрился. Разница налицо. Все новые ученики были потрясены тем, как 80-летний мужчина мог внезапно обернуться мальчиком на вид не старше 14 лет. Он посмотрел на девушек, сидящих вокруг друг друга. «Ребята, вы все еще голодны? Тогда я дам вам свой милый и нежный тофу». Говоря это, он вызывает свой вонючий тофу. Его ужасная вонь наполняет комнату, и я начинаю задыхаться. Прежде чем я успеваю нанести ему удар, Дай Мубай и толстяк нападают на него и выкидывают из столовой. «Не в состоянии больше есть, мы оставляем наши блюда и уходим». Дай Мубай сопровождает нас в наш первый класс, объясняя правила. В нашей академии не так много правил, нет или грабежа. Азартные игры разрешены, поскольку это повышает навыки наблюдения и суждения. Бои также разрешены, но в пределах разумного. После его слов раздается звон колокола. Это колокол собрания, идемте. Когда мы пришли на место сбора, увидели, что нас ждет Флендер. Добро пожаловать в Шрек-академию. Я ваш главный Флендер. Чуть позже учитель Ли, отвечающий за финансы, придет и возьмет плату за обучение в 100 золотых монет. Ваш первый урок начнется завтра вечером. До этого времени можете заниматься чем хотите. После объяснений он уходит. Я посмотрел на остальных. Что ж, если никаких дел нет, то я собираюсь взять своих девочек с собой в магазин. Глаза Сяву загорелись, и она схватила Сань-Тана за руку. Сань-Сан, мы тоже пойдем за покупками. Да, она использует кокетливый голос с широко раскрытыми глазами, легко соблазнив Сань-Тана и получив его согласие. Я смеюсь и собираюсь уходить, но вдруг Нинран-Ра накликает меня. Извините, я могу пойти с вами по магазинам. Ребята, я еще не осмотрела эту деревню и не хочу идти одна. Я посмотрел на девочек. Они немного нахмурились, но кивнули. Поскольку они согласны, у меня нет причин отказывать. Хорошо, ты можешь пойти с нами. Просто скажи мне, что тебе нужно, и я отведу тебя. Затем я смотрю на Чжу-Чжу-Цин. Похоже, она хочет что-то сказать, но ее холодная индивидуальность не позволяет ей спросить. Мисс Чжу, вы тоже хотите пойти с нами? Я видел, что вы пришли вовремя на регистрацию, поэтому вы, скорее всего, вы спешили. Вы можете купить новую одежду или вещи, чтобы украсить свою комнату. Она смотрит на меня и выглядит так, будто хочет уйти, но в конце концов качает головой. Нет, спасибо, у меня сейчас есть деньги только на плату за обучение. Все в порядке, я куплю то, что тебе нужно. Лучше, если ты получишь то, что тебе нужно сейчас. Если захочешь, ты сможешь отплатить мне позже. Ты талантливый духовный мастер, так что в будущем бедна не будешь. Услышав мои рассуждения, она наконец соглашается и обещает отплатить мне в будущем. Я иду между Юэ и Фэнь-Фэнь, Нинран-Ран идет рядом с Фэнь-Фэнь, а Чжу-Чжу-Цин с Юэ. Мисс Нин, мисс Чжу, куда вы хотите пойти сначала? Нинран-Ран морщит лоб. Просто называй меня Рон-Рон, так называют меня мои друзья и семья. Теперь, когда мы в одной академии, мы словно в одна семья. Чжу-Чжу-Цин думает об этом и говорит. Меня тоже можете называть просто Чжу-Цин или Цин. Моя мама так меня назвала. Хорошо, Рон-Рон, Цин, куда вы хотите пойти? Я пробыл здесь пару дней и знаю несколько мест. Сначала я хочу пойти по магазинам, чтобы купить предметы первой необходимости. У меня кончается мыло и некоторые личные вещи. В конце предложения голос Рон-Рон становится тихим, как у мышки, а лицо становится красным. Цин тоже слегка краснеет и ничего не говорит от смущения. Судя по размеру ее груди, вполне вероятно, что она уже достигла половой зрелости и нуждается в некоторых вещах, чтобы справиться с ее периодом. Я привожу их в универсальный магазин товаров и позволяю Фэнь-Фэнь пойти с Рон-Рон покупать вещи. Я также иду к Цин и говорю ей, что она может купить вещи, которые ей нужны. Ее лицо становится темно-красным, и она шепчет: «Не знаю, как это купить». Я смотрю на нее в шоке. «Что значит, ты не знаешь? Обычно он был всегда рядом, когда мне это нужно. У меня было много вещей по дороге сюда, поэтому мне никогда не приходилось покупать его раньше». Услышав это, я посмотрел на ее покрасневшее лицо, и ее глаза начинают наполняться слезами. Она выглядит довольно мило. «Все в порядке, я тоже прошел через этот опыт. Моим девочкам тоже было нужно это, и я помог им, когда они впервые покупали это. Я помогу тебе купить правильные вещи. Следуй за мной».